Известно, что пиры и угощения устраивались на Руси задолго до ставших знаменитыми петровских ассамблей. В XVI веке, например, на царском пиру сначала подавали жаркое. Царь начинал с жареного павлина или лебедя. В XVII веке первым блюдом было уже холодное – говяжий студень или икра. Не менялась только другая традиция – вина и меды разных сортов употребляли зело много. Пир по-русски. У нас в гостях историки Ирина Кулакова и Юрий Эскин. Здравствуйте. Ирина Кулакова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX века ИСТФАКа МГУ имени Ломоносова. Автор монографии «Университетское пространство и его обитатели. Московский университет в историко-культурной среде XVIII века». Юрий Эскин окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета, преподавал в высшей и средней школе, заместитель директора Российского государственного архива древних актов, автор книг и публикаций, в том числе «Местничество в России 15-17 веков». Государевы столы – это были официальные действия, облеченные в очень жесткие церемониальные правила. Многочасовые действия. Да, действия многочасовые, конечно. Связаны они были как просто с какими-то конкретными обстоятельствами, так и с календарными праздниками, тем, чем жил народ России, народ Москвы в течение года, вот то, что называлось шмелем «Лето Господне». Было, скажем так, 18 основных таких вот точек празднеств, церковных, конечно, празднеств, во время которых происходили действия, во время которых были как действия церковные, так и действия застольные. Причем эти действия как бы часто совмещались, потому что государя приглашал патриарх, патриарха приглашал государь, и вот происходили такие столы. Первое – это, конечно, 1 сентября, новолетие, вот, когда устраивался крестный ход, устраивались торжественные литургии, потом государя поздравляли, потом шло застолье. Интересно, также были другие празднества. Ну, например, празднество вот перед Великим постом. Тогда вот была такая церемония прощенной чаши, когда после, опять же, торжественной церемониальной службы очень сложная была церемония, когда сначала государь и патриарх взаимно как бы прощали друг другу грехи, государь потом запирался с патриархом в отдельной палате, и патриарх читал государю специальное наставление о верности православию. Потом происходил прием боярства, высшего дворянства, потом дворянства московского, так называемого, и высших чинов стрелецкого войска, когда происходила такая церемония государевых чаш, когда специальный поставец, где наливали три чаши разного вина, вот иностранные вина, как правильно, Романе, Мальвазии и так далее, каждую чашу патриарх благословлял, отливал себе немножечко в свои ковши, отправлял государю. Потом государь отпивал от каждой из трех чаш и передавал боярам. Бояре отливали некоторое количество из чаш и отправляли более низшим сановникам двора и так далее, так далее. Кроме того, например, была знаменитая церемония, связанная с шествием на осляти. Это была церемония вербное воскресенье, да. Когда патриарх изображал как бы Христа, въезжающего в неделю Вай в Иерусалим. Специально по всей Москве и Подмосковью искали самую большую, самую пышную, самую красиво расцветшую вербу. Эту вербу устанавливали около лобного места. Ее устанавливали на специальных санях, дровнях. Я потом скажу, почему на дровнях. И украшали специальным образом. Ну, при Иване Грозном и Михаиле Федоровиче украшали довольно скромно, примерно как елку рождественскую, которых тогда еще не было. Вербное воскресенье. В западных церквях – пальмовое воскресенье. Праздник входа Господня в Иерусалим, описанного в Евангелии от Матфея. В паломничестве Сильвии, конец IV века, рассказывается, что в этот день в Иерусалиме на праздничное богослужение народ приходил с пальмовыми и масличными ветвями. Обычай распространился и на Западе. Православная церковь отмечает этот праздник, используя вместо пальмовых ветвей ветки вербы с осветившимися цветочными почками. Пальмовые ветви, которые у многих народов символизируют победу, считаются священными и у католиков, и у православных христиан. Происходило торжественное шествие из Успенского собора патриарха, а из Благовещенского собора государя. Они встречались, патриарх благословлял около входа Иерусалимского храма Покровского собора, то есть Покрова на Рву, государя. Там патриарх и государь одевали торжественное облачение. Государь одевал шапку мономаха, патриарх одевал полное патриаршее облачение, и они вместе шли на лобное место. Там происходило богослужение. Красная площадь была полностью запружена народом, и народ стоял и сидел, и лежал на всех крышах и так далее, и так далее. Это, наверное, было самое вот характерное, когда царская и патриаршая церемония, она сливалась вот с народом. То есть это такое единение, я так понимаю, одна из причин. Шеренгами стояли стрельцы, каждый в кафтанах определенного полка. Красных, голубых, зеленых, клюквенных, брусничных и так далее. Специальная дорожка из красного и зеленого сукна шла к лобному месту, украшенному коврами. Потом государь брал под уздцы специальную лошадь, замаскированную под осла. Она, ушки даже, значит, так вот немножко удлиняли лошади. На нее садился патриарх, и государь вел под уздцы лошадь патриарха. Ну, конечно, если государь был маленьким, допустим, 11-летний Петр I не мог же сам лошадь вести под уздцы. Шел рядом боярин, конечно, который это делал. И он вел по специальной дорожке, а вокруг стояли стрелецкие дети. Причем в начале 17 века это их было около 100, а к концу века церемония была уже очень пышной. Там было до 1000 стрелецких детей, каждый из которых держал красный или зеленый кафтанчик и кидал под ноги лошади. Потом им эти кафтанчики дарили. Вот. Это было необыкновенно пышное и красивое зрелище. И после этого они шли в Спасские ворота, в Успенский собор уже на самое торжественное богослужение, а потом на пир в Грановитой палате. Потом с этого дерева народу раздавали эти сласти. Кроме того, ну, пальмовые ветви, понятно, на Руси редкость большая. Были, так сказать, засушенные пальмовые ветви, которые привозили из Палестины. И у бояр, и у там епископов были они. Всему остальному народу раздавали вербы. Все стояли с вербами. Это вот представьте себе огромная, значит, Красная площадь, все с вербами. В торжественных, естественно, самых лучших нарядах своих. Это было чрезвычайно пышное зрелище. Ну и, конечно, там были, это же не в тишине происходило, это были, скорее всего, демественное пение шло. Естественно, певчие всех монастырей Москвы собирались и пели. Причем у многих монастырей были совершенно потрясающие так называемые станицы, то есть ансамбли певческие. И вот это вот раздавалось, это пение, это была чрезвычайно пышная церемония. Интереснейшая была церемония, и она продолжалась примерно до 1697 года. Но уже в 97 году Петр, значит, уже вырос, сказал, что ему не до того, значит, корабли надо строить. Вот, и вот это действие прекратило свое существование. Наиболее пышным оно было в эпоху царя Алексея Михайловича. Конечно, свет был самый. Вот, который вообще был большим знатоком, ценителем и, скажем так, сочинителем различных церемониалов и действий. А вот эти сочинительства, ну, в позднее время, я знаю, что самым известным сочинителем был Сергей Аполлинович Герасимов, который поставил парад Победы 1945 года. А вот насколько вольны были тогда интерпретаторы вот в этих церемониях? Есть же канон, с одной стороны. То есть считается, что трапеза есть продолжение литургии даже. Это шутка или, так сказать, ну, реалия вот, православной жизни. То есть вот этот переход от службы к трапезе, он всегда вот такой вот торжественный. И сейчас, кстати, пытаются вот что-то придумать, но не всегда получается. Но все-таки царственный выход – это другое, это не то, что там сегодня. Ну, надо сказать, что, конечно, все менялось по-разному. Это зависело от того, насколько государь мог себе позволить тот или тот. И, например, вот накануне Рождества, 24 декабря, царь Алексей Михайлович ночью, то есть где-то примерно часа в 4 по нынешнему времени, начиная с 4 часов и где-то до 9 утра, он объезжал, это, в общем, достаточно секретно было, хотя все знали, он в сопровождении только охраны приказа тайных дел объезжал тюрьмы и давал милостыню, наделял, значит, колодников рождественскими подарками. Даже некоторые иностранцы, сидевшие в плену, запомнили, что он говорил: «Рождество не только для нас, но и для вас. Рождество... Христос родился для всех», он говорил. Вот. И, соответственно, более знатным пленникам давали, ну, иногда одежду какую-то дорогие, значит, хороший обед устраивали, там, вино и так далее. Ну, пленникам победнее, что-то еще простым людям. Иногда, причем тут большое, это 600, 700, 800 человек. Объезжали там десяток тюрем, было довольно много, даже есть название, допустим, вот в 1664 году государь объехал утром тюрьмы в тайном приказе, потом сибирская тюрьма, татарская тюрьма, женская тюрьма, еще несколько тюрьм. Вот. Кроме того, были, конечно, по пути собирали, все это знали, собиралась масса нищего люда. И нищий люд тоже отделяли. Были и специальные государевы нищие. Это были, как-то они странно, довольно высокопоставленные, влиятельные люди. Специальные нищие, которые имели доступ ко двору, и которых вот отделяли при разных церемониалах специально. Это были вполне люди такие. Сейчас мы назвали это входящие в пул. Да, да, да. Нищие, входившие в государя в такой пул. Да, да, да. Я хотела сказать о другом. О том, что вот действительно эти календарные события, они представляли собой такой вот круг запрограммированных выходов. Но существовали еще другие события, которые оформлялись столь же торжественно, но они не то чтобы имели светский характер, они были связаны с какими-то такими вот из ряда вон выходящими событиями. Ну, рождение там, наследие. Конечно, все там, вот эти вот праздники, связанные с восшествием на престол. Или, например, военные выезды государя. Потому что, когда государь ехал на войну, это тоже было действо, оформленное знаково и столь же пышно оформленное, которое тоже представляло собой момент демонстрации пышности двора, могущества власти, сакральных функций власти. И вот эти выходы царя к народу, далее прохождение под святыми воротами, выход к войску, все это оформлялось столь же торжественно. То есть каждое кидание дворца государем было всегда символически оформленным действом. И, как правило, демонстрацией населению, простому народу, вот всех свойств этой власти. Но самые, конечно, пышные торжества были связаны с восшествиями на трон. И вот эти действия, конечно, уходят своими корнями в глубокую древность, к тем княжеским пирам, которые мы знаем по отрывочным сведениям, по былинным источникам, по летописным. И, конечно, это тоже были действия, которые проходили по определенным правилам. То есть приглашение князя городом, вход князя в город и пир, который давал князь уже городу, и город, который угощал князя, таким образом демонстрируя свое согласие на приглашение этого князя. Посажение на стол. Да, посажение на стол. То есть вот куда-то совсем в глубокую, еще дохристианскую древность уходит эта традиция, когда магические, собственно говоря, обряды предшествовали этому, а потом христианизация дала какие-то новые формы этому всему. И мы видим, что дальше, вот, вплоть до XVIII века и даже до XIX века, какие-то элементы этих символических действий продолжают сохраняться. Такая традиция глубокая, она приобретает другие формы, но сохраняется. Это определенный род легитимации государственной власти. Именно тем, что публично она являет себя народу вот в таких формах. Ну и да, и, соответственно, образ, который складывается в народе у власти, должен быть, ну, спрогнозирован, срежиссирован, осмыслен заранее, чтобы, да, он соответствовал. Прокламация, собственно, да, говоря, принципов своей власти. Вот милость государя, о которой говорил Григорий Моисеевич, его истинно православная сущность. Ну, а дальше 18 век – это просвещение, которое дает уже другие формы. Еще были дипломатические приемы. Да, и в середине 17 века началось торжественное объявление наследника народу. Вот. Представление с достижением совершеннолетия наследника объявляли народу. То есть вот уже как бы ребенок выходил из теремов, и вот он уже, и с этих пор уже, кстати говоря, и челобитные начинали писать государю и наследнику. И наследник начинал принимать, ну, скажем так, формальное пока еще участие в государственной жизни, в церемониальной жизни, в церковно-церемониальной жизни. Это было очень важно. А что касается, вот как вы правильно сказали, таких вот экстраординарных моментов, например, проводы на войну. Сохранились описания и, в общем-то, чинов, церемониалов, проводов, например, вот середины 17 века. Это сначала это торжественные смотры на Царицыном поле, вот где сейчас, как вы знаете, вот, ну, около Новодевичьего монастыря, да, вот Пироговка, вот там был огромный плац, там строился специальный царский такой штабной шатер. И, значит, туда собирались все войска, там представлялись воеводы и так далее, и так далее. Потом следующим церемониалом войска проходили через Москву по трое в ряд, как правило, ну, улицы были узкие. Вот. Павел Алепский, знаменитый секретарь Антиохийского патриарха, считал, что они проходят в ряд в честь Святой Троицы. Ну, может быть, это точка зрения ученого-теолога, а не военного. Вот. И потом государь и патриарх находились на службе в Успенском соборе, куда собирались все бояре и воеводы и все стрелецкие командиры всех полков. И каждому это была чрезвычайно сложная, длинная и такая, знаете ли, публичная церемония, потому что каждый патриарх брал в руку наказ каждому воеводе, тут, по сути дела, боевой приказ. Вот. Ну, как бы командующему фронтом, по теперешнему скажу. Этот наказ клали в киот Владимирской Богоматери. Потом вынимали из киота, передавали государю. Государь передавал воеводе и произносил речь воеводе относительно того, как ему действовать. Это стояло ли с одной стороны. С другой стороны собора стояли жены всех воевод и стрелецких командиров и офицеров. Это было официальное прощание с уходящими на войну полководцами и офицерами и так далее, и так далее. Это была сложная и интересная церемония. Государь произносил речь, в котором наставлял воевод, как им действовать. Там были, между прочим, такие интересные слова, что не надеяться на самовольство и многолюдство. Вот. То есть, ну, понятно, о чем идет речь. Вот. Так что эти были церемонии очень сложные. Происходил артиллерий, потом после литургии происходил артиллерийский салют огромный и так далее, и так далее. То есть эти церемонии. Потом была церемония, если государь сам шел во главе войска, то была торжественная церемония, которую, в свое время, о которой ее изучал Алексей Константинович Левыкин, нынешний директор ГИМА. Воинская церемония восседания государя на конь. Вот. Государь торжественно, ему подставляли специальную такую скамеечку бархатную. Это не потому, что государь не мог вскочить на коня, его, слава богу, учили хорошо верховой езде, но это было все специально. Там бояре, там за четыре угла эту скамеечку. Торжественно восходил на конь. И государь во главе войска торжественно ехал до Воробьевых гор, где была первая как бы остановка. И войска стояли рядами от Кремля до Воробьевых гор. Вот была пышнейшая церемония, опять же, гремели барабаны, тулумбасы, значит, эти литавры, вот и так далее, пели трубы. Это была колоссальная церемония, которая, естественно, собирала сотни тысяч людей. До XVIII века не практиковалось особо широкого народного угощения, мне кажется. Мне кажется, это только с XVIII века пошло. Но угощение – это скорее после коронации. Ну, все равно, вот как-то да. Вот до XVIII века я не слышал о очень широком таком народном угощении. Нищих, да, отделяли. Причем огромные суммы выделялись и так далее, и так далее. Но чтобы вот всем... как-то вот такого вот повального, чтобы устроить такое вот повальное, значит, так сказать, пьянство и так далее, как вот в XVIII веке началось, по-моему, такого еще до петровские времена не было. Народ участвовал в качестве зрителя, взирал вот на эти сложные драматургически оформленные действия. И, конечно, здесь визуальная составляющая имела очень большое значение. Ну, молитвенная, конечно, да, если эта служба была публичная. Причем сидели даже вот во время этих действий, сидели даже на крыше Успенского собора. Архангельского, зрители, да. Я имею в виду, что, во-первых, это было, конечно, безумно красиво. И у нас как раз 17 век дает нам материалы, которые позволяют представить себе, как это все было оформлено. Но пышность и красота, она под собой скрывала также знаковость. Вот Григорий Моисеевич сказал уже, что каждый чин был одет в особого цвета кафтаны. То есть это вот иерархия чинов соблюдалось таким образом. Это все не просто декорация. Это действительно демонстрация сложной структуры иерархическое общество, которое определенным образом было выстроено в момент вот этих шествий. Если говорить еще о других формах такого публичного соприкосновения власти народа, то я бы назвала выходы государя за границы города. То есть это походы на богомолья, монастыри подгородние, наверное, еще царская охота столь же публично была устроена и, наверное, пышно. Ну и выход государя в свои загородные резиденции, такие как Коломенское, Измайлово, Алексеевское, Воробьёво и так далее. Коломенское – бывшее село на юго-востоке Москвы, на высоком правом берегу реки Москвы. Коломенское известно с XIV века. В 15-17 столетиях здесь располагалась усадьба русских царей. Коломенское – это комплекс дворцовой царской усадьбы, церковью Вознесения, церковью Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьяковском и храмом-колокольней Георгия Победоносца, а также Казанской церковью. Коломенское перенесен также ряд памятников русского деревянного зодчества. Сегодня здесь находится музей-заповедник. Каждое передвижение государя, оно, конечно, оформлялось вот таким пышным образом. Особенно, конечно, пышными были вот эти богомолья. Потому что это особого рода действия, когда государь медленно, иногда пешком передвигается вот в сторону Троицкого монастыря. Это главный маршрут самого знаменитого богомолья. И, конечно же, все это сопровождается народом, который принимает в этом действии участие как не только зритель, но и шествует вместе с государем. Вот перед тем, как перейти к петровским временам, мы обязательно должны остановиться на непосредственно вот застолье. Причем ведь это не просто зашли, перекусили, да, это тоже был определенный церемониал с соответствующими знаковыми там точками, тостами. Вот вы уже упомянули, что было в прощенное воскресенье вот эти чаши, да, но были же соответствующие дате или празднику пиры. Государевы столы подлежали довольно строгой регламентации. И более того, они заносились в разрядные книги. Это считалось для людей, которые в них присутствовали, службой. Присутствие на государевом столе – это служба. Вы, конечно, можете сказать, как же это служба, когда это милость. Но дело в том, что понятие милости и службы в XVI-XVII веке было неразделимо. Все было государевой милостью. Даже если государь, даже если то, что государь вам, так сказать, велит, вам не нравится, допустим, вас посылают куда-то, куда вам, так сказать, не хочется ехать, предположим, но все равно это государева милость. Потому что в противном случае это просто опало. Вот. Поэтому, в принципе, это все считалось государевой милостью. Причем тщательно записывался порядок сидения за столом. Здесь вот и возникало так называемое местничество, собственно говоря. Потому что точно записывались, кто за кем за столом должен сидеть. Возникал тогда, если государь не желал, чтобы возникали какие-то конфликты, они постоянно втихаря возникали. Например, итальянский путешественник и купец венецианец Барберини в середине XVI века, побывавший в России, был на таких государевых столах, и он заметил, что вот места почему-то, значит, эти, в общем-то говоря, величавые бояре занимают быстро и с каким-то шумом, с перетычками и так далее. Но не зная русского языка, он просто не понял, что происходит. Это были мгновенные какие-то столкновения вот, местнические, вот, которые потом государь, значит, прекращал там мгновением руки, значит, и все садили. Он этого просто не понял. Вот. А государь, не желая этого, иногда заявлял, сегодня государев стол будет без мест. В этот день не записывались, кто за столом. Ну, приглашали, конечно, определенных людей. Но не записывались. Они не записывали специальные официальные разрядные книги. И поэтому на следующий там год какой-нибудь боярин, там какой-нибудь Троекуров не мог сказать, предположим, князю Лыкову, а в прошлом году я сидел на 3 места выше тебя, ближе к государю. И так что я и теперь буду так же сидеть. Вот. Он не мог это сказать. Тут ему сказал, сидел, а это где записано? Это не записано. Все. В разрядах этого нет. Вот. То есть, таким образом, происходил вот этот вот, скажем, такой вот порядок приема. Надо сказать, что такое происходило и позднее, и в петровские, и в послепетровские времена. Только это не было бы уже столь, скажем так, явственно, потому что, как бы, когда местничество запретили, это перестали заносить соответственные книги, и человек просто не мог претендовать юридически в следующий раз на то же самое. Так-то, в принципе, претендовали, конечно. Например, Куракин, как известно, Борис Иванович очень обиженно пишет, что там Петр не пригласил его ближе к себе сесть, а пригласил там не помню уже кого сейчас. А, Брюса пригласил. Ну, видимо, он там об артиллерии что-то с ним разговаривал. А Куракин обиделся, потому что вот, тоже, значит, и так далее, и так далее. Он в дневнике это записал, как он обижен, значит, вот. Вот. И представлял из себя малконтент, как он записал. Вот. Сидел малконтентный. Вот, так сказать. Оскорбленный, обиженный. Были еще такие символические жесты, как посылка государем блюда, да, да, да, посылка чаши, да, и, соответственно, необходимость выпить. Да, да, да. Значит, все было, собой, очень, да, все было очень строго. Обносили определенными чашами. Первую чашу государю. Государь вставал. Значит, если это давался обед в честь какого-либо посла, то он вставал. И без головного убора здравствовал, значит, на царствие своего царственного брата, допустим, там, Карлуса Аглицкого или Людовикуса Французского и так далее и тому подобное. Вот. В ответ, естественно, посол тоже, значит, соответственно, должен был эту чашу до дна выпить и так далее, и так далее. А вот. Чаши были немалые. Чаши, видимо, были немалые, кто-то, да, из итальянцев писал о приеме у Ивана Третьего, что государь милостиво разрешил не выпивать все, а выплеснуть частично. Ну, итальянцы... И это как бы было, ну, хорошо. Ну, по большей части люди тогда стремились выпить больше, а не меньше, в принципе, так говоря. И это, конечно, наверное, был редкий случай. Были люди, которые, конечно, не могли там выпить очень много, но, как правило, они, значит, вообще считалось приличным, скажем так, чтобы из-за стола как бы гостей выносили, потому что в противном случае как бы им как бы не оказывалось достаточное уважение. Вообще, надо сказать, что отношение уважения – это было достаточно интересные вещи. Вот, например, иностранные послы, присутствовавшие на казни Стеньки Разина, как известно, с большим удовольствием писали своим государям, что им и их государям оказали, значит, большую, скажем так, честь и, значит, знак, в знак уважения к нам и нашим государям. Нас прямо к эшафоту подвели, до нас даже кровь этого, значит, Стеньки Разина упала. Это считалось очень почетно вообще, значит, вот дипкорпус прямо вот так вот наградили такой вот этой самой. Вот, так что это было вполне вещью такой. Что же касается столов, то действительно, столы были очень четко, там все было очень четко распределено. Государь высших родов российского боярства были люди, имевшие чин кравчего, то есть человек, который разрезает государю, значит, этого лебедя, который подавался, или какое-то другое блюдо. Вот, потому что нужно же было разрезать, вилок же еще почти не павлинов было. Павлинов еще подавал. Да, павлинов, значит, в перьях и так далее. Все это надо было снять, разрезать. Кравчий все это вот разрезал. Кравчий это был, ну, сами понимаете, что человек, который подавал вино, который подавал еду, это был человек наиболее, в общем-то говоря, доверенный. Доверенный. Так же, как тот, кто ведал там, допустим, постелью. Постелью, постельничий. Вот. Виночерпий, а что... тоже. Да, да, да, да. Как-то там особо вот назывался, да. И постельничий, собственно говоря, ведал не просто постелью. Постелью государева назывались личные апартаменты государя внутри дворца. Ну, дворец – огромное сооружение, там комнаты для, так сказать, заседаний, для там канцелярии и так далее. Там внутри есть как бы личные апартаменты, то, что называлось комната государева. И вот этим ведал постельничий. Вот. У него была специальная печать, которая государственная. У него был специальный штат охраны, личной охраны государя. И так далее, и так далее. Постельничий – это было самое доверенное лицо. Кто постельничает, тот, как говорится, вот, очень главный человек. А вы скажите, вот на этих столах, о которых мы говорили, государевых, там, по-моему, только мужчины обычно сидели. Вот, да, конечно. Вот конечно. До Петра. Да. А женщины что делали? У государыни был свой стол. Особый покой. В особых покоях государыня принимала боярынь. жен тех людей, которые сидели за столом у государя. Жен, девиц, соответственно, и так далее, и так далее. У нее был собственный штат, верховые боярыни, то есть статсдамы. Там, значит, ну, боярыни там были приезжие, были верховые боярыни, были приезжие боярыни. Верховые, то есть, это как понять верховые? Верх – это… Ну, столбовые, особенные. Нет, это просто, главные придворные дамы штата государыни, ага, которые занимались, например, руководили воспитанием царских детей. Которые, значит, одна верховая боярыня занималась, предположим, гардеробом государыни, и у нее был штат портних, ткачих и так далее, и так далее. Другая верховая боярыня занималась, допустим, там, делами благотворительности, монастырскими делами. Третья верховая боярыня занималась воспитанием, допустим, царевны, допустим, мать Дмитрия Михайловича Пожарского занималась, значит, была верховой боярыней царевны Ксении Годуновой. Вот, она занималась, значит, воспитанием царевны Ксении Годуновой. Вот. Обычно это их выбирали, обычно верховые боярни это были, как правило, вдовы знатных благородных господ. Как правило, верховых боярин стремились не брать, чтобы у них мужья были, так сказать, действующие политические деятели. Этого избегали. Как правило, это были вдовы. Вот. Но, кроме того, были еще приезжие боярыни. Это были жены всей высшей знати, для которых устраивался такой же стол, с теми же примерно церемониями, все происходило и примерно с теми же блюдами, так же. Почти. Ну, естественно, уж не обижали, конечно, государыня. Но виночерпий там, может быть, поменьше трудился. Ну, надо сказать, что русские женщины тоже, по свидетельству современников, ни в чем себе не отказывали. Ни в чем себе не отказывали. Вот. Да и к чему бы это? Наоборот, ведь считалось, что символ красоты – это, значит, пышная, высокая и очень, так сказать, в теле дама. Дородная. Да, дородная, да, румяная женщина. И для этого женщины, например, из знати, например, пили всякие сладкие наливки, вина там и так далее, и так далее. Меды – это были необыкновенно вкусные вещи. Значит, какие спиртные напитки из разных ягод, делавшиеся на меду, такие наливки, как я понимаю. Нравы в 15 веке были еще достаточно простые. Например, Николаус фон Поппель, приезжавший послом императора Священной Римской империи к Ивану III, восторженно писал своему государю, что его, значит, высочество, великий князь Московский, настолько к нему хорошо относился, что мы даже вместе вот прогуливались, как бы по дворцовые залы. А на самом деле происходила совершенно другая вещь. Иван III был, так сказать, не слишком чинился, он был такой. И когда ему нужно было, и он о чем-то разговаривая, значит, с Николаусом Поппелем, значит, видимо, встал с трона и, значит, ну, как бы, может быть, даже подошел к нему. Тот, воспитанный при, значит, чудовищно жестком венском дворе, сразу сделал несколько шагов назад спиной. Естественно, пятясь спиной, как положено, при коронованной особе. Тот подошел к нему еще, желая ему что-то там важное сказать. Тот еще пятился. Так они вот ходили по, значит, грановитой палате, видимо, и Попель потом, значит, восторженно писал. «Великий князь со мной ходил». Вот. Был невероятно, так сказать, этим потрясен. Но потом уже, конечно, в общем-то, научились многому. Перевели византийскую литературу церемониальную. Вот. И, значит, уже с эпохи Ивана Васильевича, уже с эпохи Василия III, сына Ивана III, который был, так сказать, наполовину византиец, вот, уже все было по-другому, уже все было значительно жестче. И там не было такого. И когда некоторые бояре попросту по-прежнему стали там говорить ему, что, мол, вот так-то и так-то, а тот им говорил: пошел прочь, холоп, не надо бинты мне еси. Вот. И поставил их как бы на свое место. Вот он глава, он поставлен Богом, а они все холоп. Вот, а когда мы выбрали эту тему для сегодняшнего разговора про пиры, там, угощения, потому что, во-первых, они хорошо описаны. И они показывают вот то, что вы сказали, иерархичность общества, отношения между вот этими слоями, прослойками, и позиционирование государевой власти в народ, восприятие народом государя как помазанника. И вот постепенно мы подошли к так называемому петровскому времени, когда не то что переосмысливается кардинально, но меняется форма, меняется одежда, меняется наполнение, появляется музыка, дамы появляются в этих застольях в более раскованном виде, там документы соответствующие Петр издает, мы потом их, может, процитируем. Насколько это, ну, не то что соответствовало уже там духу времени, понятно, что это настроечная вещь, но тем не менее, как это воспринималось с точки зрения традиции? Все равно традиция, она постепенно подбирала эти ассамблеи, и чисто западного варианта все равно не получилось. Такая русскость все равно осталась. Вот в том, что потом Петр, и то, что мы потом знаем, как петровские ассамблеи, а, собственно, это были пиры, застолья, ничего-то особенного вроде бы как не было. Но, тем не менее, церемониальность, она все равно сохранилась. Ассамблея как форма общественных увеселительных собраний была введена Петром I в культурную жизнь русского общества в декабре 1718 года. Идея ассамблей была заимствована из форм проведения досуга, виденного Петром в Европе. Ассамблеи проводились во все времена года, летом на открытом воздухе. В программу ассамблей входили еда, напитки, танцы, игры и беседы. Этикет поведения на ассамблеях был регламентирован Петровским указом. Согласно указу, посещение ассамблей было обязательным для дворян и членов их семей. После Петра ассамблеи плавно трансформировались в балы. Не Петр I сделал определенные шаги в сторону европеизации. Это было сделано еще при Федоре Алексеевиче, когда постепенно вводятся элементы европеизированного платья. И вот этот быт придворный начинает немного меняться. Причем это не польское платье, это именно русское платье несколько нового образца. И дальше при Петре, конечно, все это приобретает еще более ярко выраженный характер. Но вот ассамблеи – это действо, как мне кажется, принципиально иного рода, поскольку Петр всячески подчеркивал, что это не приемы, это место общения, что здесь не нужно только лишь присутствовать при выходе государя, здесь полагается общаться между собой. И вот здесь возникает уже постепенно такое понятие, как придворное общество. Хотя историки считают, что подлинное придворное общество у нас возникает не ранее Анны Иоанновны. Но вот такие подходы к светскому общению внутри двора, они осуществлялись, конечно, вот на этих ассамблеях. Праздники, конечно, петровского времени, они носят иной характер, поскольку главным для Петра были его, конечно, военные победы. И вот эта виватная культура, она подчинила себе, на мой взгляд, все остальные формы дворцового быта, поскольку победы, это были победы всего русского государства, а Петр всегда говорил о пользе для общества своей деятельности. Полтавскую уже баталию не сразу он стал регулярно праздновать, но при нем началось регулярное празднование. Да, начались эти празднования, и дальше они повторялись ежегодно. И, кроме того, возникает новый совершенно праздник. Это наделение его титулом императора в 21 году, когда он действительно должен был быть явлен народу в новом своем значении, как император. И потом еще вот мы часто... Я возвращаюсь к этой теме, и фактически в два раза увеличилось количество участников этих застолий из-за того, что женщины теперь участвовали наравне с мужчинами в этих встречах, назовем это так, ассамблеях, в этом общении придворном. Ну да, дело в том, что ведь застолье до петровского времени, государево застолье или застолье, допустим, в богатом доме, ну, если говорить о посадском доме, то, конечно, там не было этого, женщины заперты в тереме, и там, в общем-то, сидели все за столом вместе. Вот, там это в такой степени не было. А в боярском доме все более или менее копировало. Вообще все, как всегда, всегда, во все эпохи, низшие слои копируют некие обычаи вот, и ритуалы высшие. Например, если говорить о том же шествии на осляте, то в городах, где были кафедральные соборы, где были епископы, там играл эту же роль местный епископ, а вел воевода. Значит, то есть это все было так же вот и там. И то же самое, что касается столов. Были три основных стола. Центральный стол, где сидел государь, был прямой стол и был еще кривой стол. Значит, соответственно, сидели высшие там сановники, бояре, потом сидели, соответственно, окольничьи, думные дворяне, дьяки и так далее. И по наиболее торжественным и пышным торжествам еще приглашали и стрелецких сотников, и московских пятидесятников, то есть руководство московских слобод приглашали, уже выборных, собственно говоря. Вот во время земских соборов вообще приглашали всех депутатов, огромные были, соответственно, застолья, то есть депутаты вот от всех уездов московского государства, а там были и черные и депутаты от черного крестьянства даже. Ну, не от крепостного, конечно, но от вольного крестьянства. И ремесленники и так далее. Такое тоже бывало. Когда, например, государь шел войной на там, соседние земли, война с польско-литовским государством, допустим, празднество по освобождению Смоленска. За стол приглашаются мещанство, депутаты от смоленского мещанства, вот, и там шляхтичи мелкие, которые вообще там они, может, буквально без штанов могли быть, но тем не менее их приглашали. Вот, то есть это все было. А петровское время – это такой внешний демократизм. С одной стороны, все слуги государевы и государства, как и государь. Но вот именно он пытался создать вот действительно вот эту вот систему, когда, вот, ну, как известные правила ассамблеи, хозяину никого не приглашать и не провожать. Каждый может всегда прийти и уйти. Никого специально ничем не потчевать, что, кстати, совершенно не соблюдалось, потому что мы знаем, как потчевали на ассамблеях, но особенно по, значит, для развлечения самого государя. Вот, слава богу, все, наверное, были в Монплезире и видели этот кубок большого орла, который до сих пор стоит величиной. Надо было выпить нечто величиной с самовар. Вот. И, допустим, на этих ассамблеях можно было действительно там играть в шахматы, молодежь могла танцевать в другой зале и так далее, и так далее. Могли потом приглашать к общему столу, могли не приглашать, насколько я понимаю, да? Ведь так? Вот. То есть, действительно, он пытался создать некое общество. Ну, естественно, бессословное общество создать было невозможно. Это продержалось только по воле Петра. Потом все это опять, соответственно, как-то вот как ртуть на такие вот шарики разбежалось. Европеизация быта, естественно, шла через женщин. Вполне понятно. Дамы хотели выглядеть так, как выглядят везде. Как при дворе там Людовика XIV. Да, и началось это еще в последней четверти XVII века, когда мы на барсунах видим царицу, она еще одета в кокошник и в свое платье, и она с веером. Или с комнатной собачкой. То есть уже на некий французский манер. Такой переходный период, когда женщина начинает постепенно знакомиться вот с этим бытом и даже на барсунах запечатлевает вот эти вот европеизированные аксессуары. Ну и, конечно, понятие моды, которое входит в оборот в конце 17 века, в 18 веке захватывает постепенно дворянское сословие. И действительно дворянство начинает копировать придворные круги, вот эти новые затеи государя. Если домострой XVI века предлагал образец принятия гостей, подобный вот этим царским пирам, да, абсолютно как бы на другом уровне, но по типу тот же самый, то теперь в XVIII веке дворянство начинает подтягиваться, и Петербургский двор, конечно, становится образцом. Петр в своем вот этом шутливом указе, да, ну, относительно о достоинстве гостевом на ассамблеях быть имеющим, пишет о том, что дамам прелестным дозволяется умеренно косметику и образ свой обольстительно украшать. А что, до Петра это запрещалось? Да нет, ну что? Ну как же это уже как? И вовсе даже не запрещалось. Чтобы чрезмерно не румянились, чрезмерно не белились, чтобы штукатурка не отваливалась. Видимо, так это очень даже. Дело в том, что древнерусский, скажем, стиль и тип красоты был довольно такой... Ярко выраженный, да, потому что, ну, конечно, в огромных количествах в Москве и других городах продавались привезенные и из Западной Европы, и, конечно же, с Востока в огромном количестве всевозможные косметические средства. И разные белила, разные румяна, разные помады, разные эти самые водки, имеется в виду одеколоны и духи, настоянные на разных. Там, ну, конечно, это в огромном количестве. Были же, какие были связи с той же Персией там, и так далее, где были всевозможные ароматы замечательные. Через Россию это в Европу-то везли. Вот, это было огромное количество. Но считалось приличным действительно... Допустим, ну, идеал красоты, яркий румянец, там, черные там, сурмленные брови, значит, и так далее, и так далее. Все это было. Одно время, кстати, была мода довольно странная, на наш взгляд. Замужние дамы чернили зубы. Вот была довольно странная такая мода. Потом она исчезла, кстати говоря, потому что она была очень плохо для зубов. Вот. Зубы сильно портились, потому что чернили чем-то таким очень... вредным. Вот. А так, в принципе, но совсем за... Вот девице считалось это не вполне прилично. Но замужней даме предпетровского времени считалось белиться и румяниться приличным. Даже я знаю случаи, когда там какая-то сама по себе очень красивая женщина не белилась и не румянилась, и мужу это не очень нравилось, и ей не нравилось, и это было совершенно не надо. Но другие боярни сказали, что она поступает неприлично, что неприлично при дворе быть не беленой, не румяненной. Она, бедняжка, стала портить свою кожу. Компетентные, образованные люди XVIII века и середины века прекрасно понимали, что красиво и что хорошо было и до того, и в прошлом, например. Даже иностранцы, кстати говоря, которым, казалось бы, это было достаточно чуждо, но, допустим, приехал великий Кваренги, начал тут строить, что он больше всего и с огромным удовольствием рисовал? Древнерусские храмы и произведения древнерусского искусства. Ему это жутко нравилось. Он прекрасно понимал, значит, важность этого баженов, то же самое. Московские храмы. Да. Вот, то есть это люди XVIII века, но и тогда этих людей было просто очень мало. И только с конца века на это стали, 18-го и начале 19-го, на это стали обращать внимание. Вот, просто, и вот получилась такая вещь. А как это обычно бывает, в широкую массу образованного населения это вошло еще позднее, как это всегда бывает. Это казалось жуткой новостью. Понимаете, любое новшество кажется странным. Я представляю, с каким удивлением и даже, наверное, ужасом смотрели москвичи на собор Василия Блаженного, который построили посреди Москвы. Это люди, привыкшие к архитектуре Успенского собора или там Благовещенского, вот этой строгости, стройности. И вот такое возвел Иван Васильевич посреди Москвы. Я думаю, они поражались ужасно этому. Ничего, научились, привыкли. Но все-таки в XVIII веке, конечно, нельзя отрицать, что начинает влиять стили, художественные стили на оформление вот этих торжественных. Скорее действий. Всего, вот эта и внешняя составляющая, да. Она и бросилась, да, в глаза. Да, конечно, барокко, прежде всего, которая, конечно, появляется еще в конце XVII века в архитектуре, но барочное оформление вот этих торжеств петровских, конечно, представило их в новом свете. И дальше стиль классицизма, который используют при оформлении торжеств Екатерина, готика, которую она также использует в конце XVIII века, классицизм, который продолжает действовать уже при оформлении действий начала XIX века, вот все это придало новую форму этим торжествам, хотя во многом схема остается прежней. Еще новым было то, что действительно народ начинает здесь играть чуть иную роль. Вот Юрий Моисеевич сказал, что угощение он не припомнит в допетровское время. Вот народ стали угощать вновь как раз в XVIII веке. И что интересно, в торжественных церемониях, которые происходили после коронации, например, Екатерины, и даже в большей мере Александра, дворянство призвано наблюдать за тем, как веселится народ. То есть народ начинает играть роль такого декоративного элемента этих действий, сентиментально даже оформлено, например, в Александровское время. И вот эта радость народа по поводу вошествия на престол государя, она является всему, так сказать, государству, и дворянство объезжает на каретах вот эти все, так сказать, балаганы, построены для народа, с тем, чтобы вот поглазеть на эти картины, срежиссированные устроителями этих прекрасных праздников. Мы начали программу вот с таких упоминаний о блюдах, а я хочу в конце такой вопрос задать. А продукта дефицита никогда на Руси не было? Описывает Адам Алиари замечательно. Он поразился, увидев в Москве дыни, когда ему сказал, он сказал, откуда, из Астрахани? Ну, как из Астрахани, вот из Коломенска. А как, говорит, у вас выращивают Коломенска? Очень просто, сказал ему садовник. Я выхожу утром, солнышко. Если я чувствую, что солнышко припекает, я снимаю с себя шубу. Я из дынь снимаю овчины. Если солнышко меньше, и мне хочется накинуть одежду, я на дыни одеваю овчины. И он пишет, что дыни очень хорошие, пишет Алиари, вот, сладкие, вкусные. Потом появились и стеклянные оранжереи. У Алексея Михайловича вроде бы даже грецкие орехи вызревали в Измайлово. Было это все, существовало, и, в общем-то говоря, откуда эти измайловские, коломенские сейчас парки существуют? Они оттуда и существуют. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Мы ее завершаем. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.